Бедную Альму раздирали противоречивые чувства. Она понимала, что Малер — необычный, глубоко и тонко чувствует человек, который пытается вникнуть в философские проблемы и постичь смысл бытия. Она преклонялась перед ним, в своем восхищении смотрела на него снизу вверх, но что-то в глубине ее души противилось той требовательности, той властности, тому тираническому началу, которые жили в нем. Оценит ли он ее музыкальные способности? Предоставит ли ей достаточно свободного времени для творчества? А Густав Малер спешил. Уже после нескольких визитов он признался ей в любви, заговорил о женитьбе, попросил ее руки. Он добивался ее всеми доступными средствами — на словах, в письмах, в стихах и в музыке. Альма оказалась перед трудным выбором, самым трудным в ее молодой жизни. Она не знала, что делать, она медлила и колебалась. Следует ли ей связать свою жизнь с человеком, который на 20 лет старше нее, которого она ценила как музыканта и человека, но душа которого была так непостижима и глубока, что ей казалось, она пытается заглянуть в бездонную пропасть? Родители уговаривали ее прекратить этот затянувшийся роман, друзья предостерегали. Особенно резко высказался в адрес Малера Бурхард, но в нем, несомненно, говорила ревность. «Не знаю, люблю я его или нет. Люблю ли я директора оперы, знаменитого дирижера или человека?» — в отчаянии писала Альма в своем дневнике. Наконец она все же приняла решение в его пользу. Но в пользу дирижера или пользу человека об этом она ничего не говорит. Вне всяких сомнений ей льстило, что она будет женой знаменитого человека, с которым ее, безусловно, объединяла общая любовь, любовь к музыке. Еще до того, как она сообщила ему о своем решении, Малер уехал в Берлин, где шли репетиции его 4-й симфонии. Оттуда он слал ей одно с другим любовные письма, на которые она отвечала скупо и уклончиво. В ее отсутствии кокетка наслаждалась переходящими все границы ухаживаниями одного музыканта и в полной мере успела ими насладиться. Почуял ли обладающий большим жизненным опытом и просто-таки невероятной чувствительностью музыкант, что творится в сердце Альмы? Во всяком случае, из Дрездена, где Малер сделал короткую остановку на пути домой, он послал ей очень длинное письмо, в котором без обиняков писал, как он представляет совместную жизнь с ней. Жена не игрушка для мужа, но и не домработница. Нет, подобные буржуазные взгляды на брак он не разделяет, дал он ей понять. Но все же он ждет от нее, чтобы всю свою будущую жизнь она посвятила в зависимости от его работы, и не требовала за это ничего, кроме любви. Он хотел, чтобы его музыку она рассматривала как свою. Письмо это к его любимой Альмши, в своем роде уникальное, венчает следующая фраза. «Теперь у тебя будет одно призвание — делать меня счастливым». Прочитав это послание, Альма совершенно растерялась. Ведь Малер требовал от нее ни много ни мало безоговорочного подчинения его демонической воле, отказа от собственной человеческой и артистической жизни. Она долго говорила с матерью, и та посоветовал ей прервать все отношения с директором придворной оперы, у которого обнаружились такие деспотические наклонности. Альма не вняла совету. Она положилась на волю судьбы, расценивая свою покорность как жертву на алтаре искусства. Когда Малер вернулся, она сделала вид, будто ничего особенного не произошло. Вскоре состоялась помолвка. Общественность не должна была ничего знать о ней, но это осталось не более чем благим пожеланием. Кто-то все-таки проболтался. Новость обижала всю Вену. Некрасивый, стареющий директор придворной оперы и юная красавица Альма Шиндлер, муж и жена. Очень многие просто не могли такого представить. Титаны и Сильфида, они никак не подходили друг к другу. Обрученные не обращали внимания на досужую болтовню. Они оживленно обсуждали вопросы веры, выясняли литературные пристрастия друг друга. Альма, как явствует из ее дневника, была совершенно счастлива. «Мы едва могли оторваться друг от друга», — записывала она. «И к чему только эти ужасные условности? Почему я не могу просто взять и прижать его к себе? Вожделение пожирает лучшую часть наших сил». Физическое обладание, к которому оба стремились, произошло еще до заключения брака, правда, не без проблем. Малер не был пылким любовником, видимо, на него наложили отпечаток впечатлений, вынесенные из детства, и ханжеская пуританская мораль. Полноценное наслаждение ему не дано было познать.